Глава 17. Мыши и мышеловки. Я говорил, что жизнь в четырех стенах — это каторга. Нет уж. Куда хуже трястись в экипаже по зимней дороге, то и дело подпрыгивая на очередной кочке. Милли цеплялась за меня, чтобы не вылететь с сиденья. Сам я держался за все, что попадалось под руки, но все равно подскакивал каждый раз, стоило колесу наехать на рытвину или колдобину. «Дар, ну почему в Арантии такие дороги?» — спрашивал сквозь зубы. «Потому?» — спокойно отвечал Крон, который единственный, казалось, не реагировал на тряску, что на дворе зима. «Вот придет весна, и прикажу местным властям ими заняться. Вообще, подумываю подбросить придворным магам новую задачку — создать экипаж, который двигался бы на магии. Допустим, плыл над дорогой. Или скользил зимой, как сани. Идея хороша, а воплощать кто будет? Ты у нас ректор академии, ты расскажи. В такие минуты Дара хотелось хорошенько встряхнуть. Но я напоминал себе, что Крон Арантии — лицо неприкосновенное, а значит, остается закрыть рот и ждать, когда же пытка экипажем закончится. А тут еще едва выпавший снег начал таять. Колеса вязли в грязи, а я мысленно ругался все сильнее и сильнее. А Милли посмеивалась, глядя на мое грозное лицо. «Ничего, скоро будем в Леденвилле, там и отдохнем», — успокаивала она меня. «Все равно не понимаю, зачем мы тащимся в Леденвиль, если Ивран слышать не хочет о брате». «Пусть разберутся сами», — ответила Милли. «Шаур очень беспокоится за брата и имеет право знать, что тот жив». Я промолчал. Больше всего на свете хотелось поскорее попасть в академию, к студентам. Пусть мою жизнь снова наполнит лекции, семинары, практикумы подготовки к мероприятиям. Этого безумно не хватало. А вот совать голову в пасть неизвестному Шауру, когда только что спасся из лап других безумцев, хотелось мало. Но я молчал. Милли имеет право поступать так, как считает нужным. «Я бы туда не возвращался», — подал голос Кертис. «Шаур этот, мутный тип, еще и мнит себя чуть ли не Кроном. Называет себя правителем Леденвиля. Я вообще удивлен, как мы от него живыми-то ушли». «Еще одно доказательство, что ничего хорошего нас в Леденвиле не ждет». «Раз Милли считает, что нам стоит побеседовать с этим Шауром, значит, побеседуем», — подвел черту Дар. «Вот умел Крон сказать то, что надо, и вовремя». Возражений не нашлось. Зато когда вдали показались крыши Леденвиля, я был готов идти к неведомому Шауру пешком. Экипажи скрипя миновали ворота и вскоре остановились у гостиницы. Я вывалился из дверцы первым и подал руку Милли. Она аккуратно спустилась на мостовую, а я вертел головой по сторонам. Что сказать, Леденвиль не казался каким-то из ряда вон выдающимся. Обычный городок, очень похожий на Кардем, даже слишком похожий, сразу захотелось ехать дальше. Но вместо этого мы разместились в гостинице. У хозяина заведения даже глаза загорелись, когда он увидел, сколько человек к нему пожаловало и подсчитал, сколько денег он получит. Дар опять скрылся под иллюзией. Именно он договаривался с хозяином об оплате, и, судя по мигам помрачневшему лицу последнего, Крона оказалось не так-то просто провести. Что ж, годы управления страной не прошли даром. Мы разместились в уютных комнатушках. Ужинать решили отдельно, чтобы не создавать шумиху вокруг своего приезда. Но как только стемнело, хозяин гостиницы запер дверь. А мы, наоборот, оживились. Сборы были недолгими. Я захватил Реуса, накинул плащ и спустился на первый этаж. Здесь меня ждали Милли, Ивран и Дарантел. Решили идти к Шауру вчетвером. Дара я тоже отговаривал, но Крон оказался непреклонен. Решил, что пойдет, значит, так и сделает. Остальным, конечно же, о планах говорить не стали. Обмолвились только, что утром нанесем визит брату Иврана. Потому что не нужно было быть провидцем, чтобы понять, нас не отпустят. Поэтому уходили быстро, стараясь остаться незамеченными. Вот только уйти вчетвером нам не дали. Мы не отошли от гостиницы и 10 шагов, как понял, за нами следят. «Выходите!» — обернулся к пустоте. Из тени появились все те же лица. Кертис, Гарден, Шип, Найт. Неужели только бывший узник, Микель с братом и Мия оказались настолько послушными, что остались в гостинице? Но нет, вот и они вышли на окрик Гардена. Все в сборе. «Вам не кажется, что брат Иврана решит, будто мы пошли на него войной?» — оглядел наше маленькое войско. «Знаете, ребята, я, конечно, благодарен вам за смелость, но таким составом мы никуда не пойдем. Микель, ты зачем притащил ребенка? Мия, ты вообще не боевой маг, будешь только мешаться под ногами. Ричи, ты сам едва выбрался из заточения. Шип, Найт, с каких это пор вы не выполняете распоряжение ректора? Знаете, ребята, вам стоит вернуться». «Нет», — за всех ответил Шип, — «там может быть опасно». «Вот именно! Поэтому я предпочел бы, чтобы половина отряда осталась на свободе, чтобы помочь в случае опасности». Парни переглянулись. Похоже, признали, что я прав. Но уходить не торопились. «Я с вами», — заявил Гарден тоном, нетерпящим возражений. «Посмотрю, что у Шаура в голове, или заставлю мозги вскипеть, если понадобится». «И я», — поддержал его Кертис. «Остальные пусть возвращаются». Студенты снова покосились друг на друга, на меня, и пошли прочь, увлекая за собой Мию и Ричи. Микель медлил, но потом словно решил что-то и догнал остающуюся в гостинице группу. «Итак, теперь нас шестеро». Я взглянул на нежданную подмогу. «Что ж, так лучше. Как думаете, брат Ива нам сильно обрадуется?» «Учитывая, что Ив с нами, возможно», — предположил Дар. «Давай поскорее закончим с этим». Крон свернул в темноту, но вдруг резко остановился. А из соседних проулков к нам метнулись многочисленные тени, от которых ощутимо веяло аномалией. Нечего сказать, теплый прием. Уже схватился было за Реуса, когда Милли опустила ладонь мне на руку. «Не надо, Аль, они не причинят нам вреда». «Добрый вечер», — поклонился один из мужчин, прикрывая лицо полой плаща. «Прошу идти за нами». «Грех не ответить на такое любезное приглашение», — отозвался я. «Но где гарантии нашей безопасности?» «Никаких гарантий», — ответил провожатый. «Только вы пойдете, по своей воле или нет». «Замолчи, Раардин!» Ивран вдруг сделал шаг вперед. «Сейчас ты отведешь нас к брату, а твои товарищи продолжат обход, потому что я не преступник, чтобы вести под конвоем». «Прости, Эрни», — тот поморщился, словно съел кислое яблоко. «Но приказ есть приказ, и тебя он касается вдвойне. Шаур крайне зол из-за твоего отсутствия, поэтому пойдем по-хорошему». «Мы идем», — вместо Иврана ответил я, понимая, почему парнишка не хочет встречаться с братом. «Мне тоже не хотелось, но есть вопросы, которые лучше решить сейчас. Прошу, проводите нас, господа, иначе, боюсь, нас просто сожрут на гостеприимных улочках вашего города». Аномальные маги переглянулись и пошли прочь, словно знали, что мы действительно идем следом. Мы и шли. Вот только правитель ночного Леденвиля нравился мне все меньше и меньше, а ведь мы еще даже не знакомы. Нас вели по пустынным улочкам. Я чувствовал себя мышью, которую решили скормить не в меру прожорливой кошке. Наверное, мои спутники ощущали себя так же. По крайней мере, ладонь Милли в моей руке едва заметно дрожала. Сам я страха не испытывал, потому что давно уже не был комедиантом, боящимся одного словосочетания «аномальный маг». Скорее было неприятно ощущать себя пешкой в чьей-то игре, и в данный момент этот кто-то звался ночным правителем Леденвиля. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что вот-вот встретится с настоящим Кроном Арантии? Лучше ему этого и не знать. Наконец, наша маленькая процессия остановилась перед небольшой дверцей. Глава отряда стукнул, и дверь тут же отворилась, значит, нас ждали. Только вместо коридора нас встретила еще одна дверь, а за ней — длинная лестница, уходящая куда-то в подвал дома. Выбора нам не оставили, поэтому пришлось считать ногами ступеньки. Их было ровно 40. К концу спуска воздух стал затхлым, запоздало накатила паника, напоминая о недавнем пребывании в подвалах Академии. Вдруг сумрачный свет сменился яркими факелами. Мы миновали коридор и вошли в огромный зал. Наподобие трона восседал примечательный тип. Они с Ивраном были совершенно не похожи. Ивран худощавый, гибкий, светловолосый. А Шаур, ибо я не сомневался, кто передо мной, высокий, мускулистый, рыжеватый, с узкой бородкой и недобрым прищуром карих глаз. «Ваше Величество», — поклонились ему провожатые, — «вот так новость! Главное, чтобы сейчас кое-кого не сожгли молнией, иначе драки не избежать». Но Дар только взглянул на противника свысока. Как у него это получалось, хоть стоял у подножия трона, ума не приложу. Дарантел был настоящим кроном, а Шаур — лишь жалкой пародией, подделкой. Даже до Владиса ему было расти и расти. «Рад приветствовать вас в моем скромном жилище», — милостиво обратился к нам Шаур. «Скромным? Ну-ну, если такое обилие золота — это скромность, то что тогда нет?» «Я вернулась, как и обещала», — ответила ему Милли, — «и нашла вашего брата». «Вижу». Шаур, наконец, взглянул на сжавшегося, словно струна, Иврана. «Очень рад, братец, что ты решил почтить меня визитом». «Я бы не почтил. Да друзья настаивали, что надо сначала рассчитаться с долгами старой жизни, чтобы начать новую», — ответил Ив. «Такое сокращение мне нравилось куда больше, чем Эрни». «Дерзишь, как обычно», — покачал головой Шаур. «Ну, дерзи, дерзи. В прошлый раз куда тебя это довело? На бои чудовищ? И как, понравилось?» «Безумно», — усмехнулся Ив. «Гораздо больше, чем сидеть в подземельях и поклоняться твоему трону». «Так, кажется, шансы уйти живыми медленно уменьшаются». Я покосился на Милли. Она уже жалела, что решила выполнить обещание. Это читалось в ее взгляде. Но выбора у нас не осталось. Да уж, видали мы такое гостеприимство. «Ладно, оставим разговоры на потом». Шаур как-то недобро улыбнулся брату. «Эри Милия, примите мою искреннюю благодарность, что вернули Эрни под родной кров. Вас проводят до гостиницы, и утром вы сможете вернуться домой. Если у вас есть какие-то просьбы, или я смогу что-то сделать для вас, только скажите». Ивран попросил принять его в Ладомскую магическую академию, подал я голос. «Поэтому, боюсь, нам придется его дождаться». «Увы, мой брат с вами не поедет», — взгляд Шаура помрачнел. А Милли сильнее вцепилась в мою руку. «Поедет», — вдруг вмешался Гарден. «Уж простите, господин Шаур, или как вас там, но как возможный будущий куратор первого курса и исполняющий обязанности куратора нынешних первокурсников, если вдруг Ивран приступит к обучению прямо сейчас, своего студента я здесь не оставлю». Что Милли сделала с Гарденом? Загипнотизировала? Подвергла пыткам? Случайно уронила ему на голову что-нибудь тяжелое? Потому что это был не гаденыш, а кто-то другой. «Я ведь прав, ректор Дагиор», — обернулся ко мне Кир. «Абсолютно правы, профессор Гарден», — кивнул я. «Ивран, идем. Нам еще нужно выспаться перед дорогой». Чудовища тут же пришли в движение, перекрывая нам путь. Так и знал, что придется сражаться. Почему любой мой визит куда-либо заканчивается дракой? Что ж, пусть так. На нас ринулись скопом, без предупреждения. Только Шаур остался сидеть на троне, глядя, как мы раскидываем в стороны его товарищей. Запахло жареным. Значит, среди чудовищ есть маг огня. Двое начали трансформацию. Их тела быстро покрывались наростами. Еще у одного увеличилось количество рук, и в каждой блестело по кинжалу. Кинжалы полетели в нас. Милли подняла щиты, а Гарден сделал шаг вперед, и маги заскулили, падая на колени. Я и забыл, как гаденыш силен. «Бегите, я долго не удержу», — скомандовал он. «Я прикрою», — послышался голос Дара. «Встречаемся у выхода». Вот это новость! Дар решил смилостивиться над заклятым другом? Я точно пробыл в подземельях только месяц, потому что происходящее не укладывалось в голове. «Уходи!» — рыкнул на него Гарден. — «Тебя только не хватало!» И снова я был согласен с гаденышем. Схватил кроны и потащил к выходу, но Дар вырвался, а чудовища уже начинали подавать признаки жизни. «Идем же! Он справится!» — попытался втемяшить хотя бы что-то в эту глупую голову. «Дар, идем! Ты правда только будешь его отвлекать!» Милли вцепилась в свободную руку крона, и Дар прислушался. Чудеса, да и только. Мы мчались по коридорам. Дар швырял молнии в тех, кому не повезло попасться на нашем пути. Кертис тоже не отставал. Мы с Милли создавали щит за щитом, прикрывая друзей. Ив смел парочку противников волной ветра, но старался не использовать силу, потому что знал, как легко его аномалия выходит из-под контроля. Зато уверенно вел нас по коридорам к выходу. Когда перед нами очутилась лестница наверх, послышались шаги за спиной. На пальцах Дары уже заблестела новая порция молний, но это был Гарден. «Быстро! Они близко!» — крикнул гаденыш на ходу и помчался вверх по лестнице. Мы вылетели на улицу и поняли, что пропали. Здесь больше не было безлюдно. Наоборот, со всех сторон толпились чудовища. Их было не меньше двух десятков, и они явно были не прочь поужинать незадачливыми магами. «Аль!» — раздалось с другого конца улицы. «Ну вот, просил же уйти!» Только все, кто должен был дожидаться нас в гостинице, спешили на помощь. «Это я их позвал», — вмешался Гарден. «Уходить надо быстро и вместе, иначе этот город станет нам могилой». Все-то он предусмотрел. Мы атаковали разом. Я прикрывал ребят щитами, сам незаметно перемещался по полю, и Реус пел, получая желаемую подпитку. Давненько он не был в такой битве. Кажется, с того момента прошла целая вечность. А сейчас меч поглощал магию и эмоции бойцов в сумасшедших количествах. Но даже с Реусом становилось все сложнее противостоять натиску. Мы отступали к городским воротам. В пылу боя едва находил знакомые лица. Милли держалась рядом. Остальных взгляд выхватывал вспышками. Вот Дар заносит молнию для удара. Вот Микель почти обратился и выпустил длинные, как лезвие, когти. Его брат не отставал, несмотря на юный возраст. До ворот оставалось немного. Ночью охранники попрятались в будку караула и не показывали носа. И хоть поток нападавших уменьшился, все равно приходилось туго. «Стоять!» — раздался голос Шаура, и чудовища замерли, будто на них применили заклинание остолбенения. Шаур шел вдоль рядов приспешников, с гордо поднятой головой, испепеляя нас взглядом, полным ненависти. Он остановился напротив Дара. Узнал. Молнию Дара вообще сложно не узнать, какая бы иллюзия ни скрывала его лицо. Но я надеялся, что до этого не дойдет. «Бой! Один на один!» — бросил Дарантелу этот тип. «И твои друзья уйдут живыми при любом исходе». «Согласен. Если бы сталь в голосе могла убивать, собеседник Дара уже бы пал мертвым». «Дарантел!» — я кинулся к другу. «Отойди, Аль, не вмешивайся!» Крон ко мне даже не обернулся, а Милли тут же перехватила за руку, чтобы не делал глупостей. Что ж, это выход. Шауру никогда не победить. Но где гарантия, что он сдержит слово? Впрочем, Дар не спрашивал. Он утверждал свое право на трон, чтобы ни одна из тварей, подобных Шауру, не смела присваивать чужой титул. В руках ночного правителя сверкнул меч. Значит, сначала пустит в ход оружие. Или надеется остановить серебряную молнию? Противники закружили по площади. Чудовища расступились, давая им простор для маневров. Мы тоже отошли. При этом я отчаянно указывал Микелю на ворота, а он не менее упрямо отрицательно качал головой. Но мечи со звоном скрестились, и все мое внимание приковал бой. Стоит признать, Шаур был прекрасным фехтовальщиком. Видимо, парень не из простых. Не удивлюсь, если у них с Ивом за плечами оставленный где-то титул. Но Дар все равно был сильнее. Он двигался увереннее, четко зная, куда сделает следующий выпад. Удар! Еще удар! Крон наступал. Его ночной противник делал шаг за шагом назад, пока вдруг не ринулся в атаку. Безумие! Но по пальцам Дара заструилась кровь, и молния впервые на моей памяти едва заметно засветился. «Дар, осторожно!» — крикнул я ему. Тот едва заметно кивнул. Сам понял, что шуточки кончились, а я готовился прийти на помощь, если ситуация станет критической. Уговор уговором, но я никому ничего не обещал. Дарентл снова атаковал, на этот раз магией, а не мечом, и Шаур кровожадно усмехнулся, а затем исчез. «Невидимка!» «Он там!» — Найт указал в сторону. Дар отреагировал быстро. Удар, еще удар. Попытка уловить то, что нельзя увидеть. Попал ли он? Судя по лицу Найта, нет. Потому что тот закусил губу, явно не зная, стоит ли указывать, где находится враг. Но взглядом все равно следил за невидимым для нас Шауром. И Дар это понял. Он атаковал туда, куда смотрел Найт. Один раз явно попал. Донесся запах горелой ткани. Значит, молния опалил чужую одежду. А затем все слилось в один миг. Дар снова ударил. «Осторожно!» — крикнул Найт, забыв о сомнениях. «Слева!» И серебряная молния полетела на землю, а Дар, словно не веря, смотрел на собственную руку, обогренную кровью. Шаур попал в плечо. На первый взгляд ничего серьезного, но эта рана могла стать не последней. Я заметил, как Гарден поманил за собой Найта. Хорошая задумка. Если Найт не сможет подсказывать напрямую, то Гарден может. И Дар собрался. Он кинул мне молнию, а сам решил защищаться только магией. На кончиках пальцев левой руки засверкали искры, постепенно собираясь в шаровую молнию, а затем Дар кинул ее чуть влево, раздался вскрик. Попал. Хорошо сработано. Вот только в ту же минуту Шаур стал видимым и ударил в лицо. Волна ветра, которым так хорошо управлял его брат, смела Дара с ног. Две аномалии, а не одна. Или я чего-то не понимаю? Шаур уже занес ветряную стрелу для следующей атаки, как вдруг весь засветился, заискрил в облаке молний и в агонии упал на землю. Но Дар даже не пошевелился. Что это было? Какой-то новый уровень его силы? Чудовища поняли, что бой проигран. Они подхватили своего предводителя и кинулись прочь, пока тот еще жив. Адар, пошатываясь, поднялся на ноги. Он обернулся к нам, но смотрел куда-то за спины. «Здравствуй, дорогая». Его губы дрогнули в улыбке. «Ни на минуту оставить нельзя», — раздался раздраженный голос Кэрри. И огненная кронна вышла из-за ворот, невыразимо прекрасная в вихре маленьких молний. «Снимай иллюзию, Дарри, тебе не к лицу». Дар тут же принял свой обычный вид и шагнул к Кэрри, сжимая ее в объятиях. Молнии вокруг Кэрри погасли. Моя бывшая студентка сильно похудела, даже осунулась, но при этом выглядела неболезненно. Ей это странным образом шло. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Дар, когда улеглась первая радость встречи. «Слежу, чтобы ты вернулся домой живым», — ответила его жена. «Поговорим без лишних ушей. А сейчас тебе нужен лекарь». «Сами справимся», — поморщился Дарнтл. «Нужно убираться». «Я займусь им», — неожиданно прозвучал голос Мии. «В последнее время я изучала лекарскую магию, а вы готовьтесь к отъезду». Кэрри явно узнала старую знакомую и очень не хотела доверять ей мужа. Но времени было в обрез, поэтому пока часть группы ринулась за экипажами, мы со стороны наблюдали, как Мия что-то шепчет над ранами брата, и те медленно затягиваются. Не солгала. «Все, готово», — сказала она в ту самую минуту, когда послышался скрип колес. «Дар, Аль, Милли, едете со мной», — приказала Кронна, и ее никто не рискнул ослушаться. Мы перераспределились по экипажам, теперь уже трем, и двинулись к Ладому, оставляя Лиденвиль за спиной, как еще один страшный сон.